Практика проработка чувств. Как мы выполняем практику по разблокировке наших чувств и эмоций? Берем конкретное чувство или эмоцию, например, печаль. Вы сначала выполняете дыхательный цикл упражнений максимально глубоко и долго, чтобы все мысли ушли. После этого вы погружаетесь в тотальное состояние того чувства или эмоции, которое будете сейчас прорабатывать. Если это печаль, то у вас должно быть 100% ощущение чувства печали. У нас не может быть заблокировано ощущение, у нас может быть заблокировано проявление. Итак, мы в тотальной печали. Почувствуйте каждой клеточкой своего тела эту печаль. Каждая клеточка вашего тела должна быть наполнена этим чувством или этой эмоцией. После этого визуально представьте образы родителей, мамы и папы. Или тех людей, которые оказывали на вас сильное влияние. Например, вас воспитывала бабушка и дедушка. Тогда вы доставляете образы бабушки и дедушки. То есть будет не два образа, а четыре. И ощутите, кому из старших по иерархии вы чувствуете неловкость за то, что испытываете чувство печали. Можно попробовать поочередно, например, с мамой. Насколько классно испытывать мне это чувство печали. Если вам комфортно и вам даже хочется усилить эту печаль, то тогда вы переходите к практике лояльность. Далее представляем образ отца напротив. И, например, вам как-то некомфортно испытывать чувство печали перед отцом. Хочется начать улыбаться. Тогда вы открываете свои внутренние глаза и смотрите в глаза своему отцу и произносите такую фразу. «Папа, мне неловко перед тобой быть печальной». И я боюсь, что ты от меня откажешься, если я буду проявлять печаль. Либо это может быть бабушка или дедушка, кто угодно старше по иерархии. После этого вы переходите образом в своего отца. Вы теперь ваш папа. Увидьте, что вы видите. Например, вы видите свою печальную дочь. Что вы чувствуете? Заявите о своих чувствах. Например, вы видите, что ребенок печален и начинаете беспокоиться. Скажите тогда: «Дочь, когда ты печальна, я начинаю беспокоиться и тревожиться, что я что-то делаю не так». Теперь снова вернитесь к себе и скажите такую фразу: «Папа, мне важно проявлять это чувство перед тобой. Это моя печаль, которая принадлежит только мне. И мне важно проявлять это чувство перед тобой. Это мое чувство, которое принадлежит только мне, и никто в этом не виноват. Я сейчас выбираю быть печальной». Возможно, вы почувствуете изменение вашего состояния. Вам захочется улыбаться или придет какая-то, наоборот, грусть. Может быть, вы почувствуете ощущение жизненной мудрости. Это будет обозначать, что чувство начало проявляться. Как результат, может появиться чувство любви к родителю, по отношению к которому у вас это чувство было заблокировано. Если вы пришли к этому результату, это означает, что можно заканчивать эту проработку. Если у вас возникло чувство обиды к отцу, тогда вы возвращаетесь к практике обиды и затем снова переходите к проработке печали. До тех пор, пока вы не пройдете стадии проявления эмоций, когда вы можете проявлять печаль, мудрость и любовь. И так по каждому чувству.